Глава 15. «А ты молодец, стажер!» — сказал Герасимов, убрав руку с пациента, которого он уже полностью очистил от негативной энергии. «Очень даже неплохо продержался. Я думал, что ты раньше отвалишься». «Сам не ожидал», — пробормотал я, старательно поглощая витавшие в воздухе потоки энергии и, упорядочивая их в своем теле, отправлял циркулировать в третий круг маны. Но все равно надеялся, что смогу довести дело до конца. «Ага, доведет он», — хмыкнул Герасимов. «С таким даже мои младшие ординаторы не все справятся. А ты всего лишь стажер. Ладно, раз так, посиди тут, помедитируй, восстановись как следует, потом попробуй залечить рану этому солдату. Когда закончишь, найдешь меня. Дальше решим, что делать». «Будь сделано, Анатолий Федорович», — сказал я уже более уверенным голосом. Силы прогрессивно восстанавливались. «Будет?» — удивленно вскинул брови целитель. «Посмотрим. Вдруг ты меня еще раз удивишь». Герасимов вышел из палаты, закрыв за собой дверь. Я остался один на один с пациентом. Еще несколько минут, и я смогу начать работать с раной. Я обратил внимание, что признаков ведьминой гангрены уже нет. Обычная рваная рана голени. Похоже, какая-то голодная тварь выгрызла оттуда кусок мяса. Неприятно, конечно, но поправимо. «Ты здесь новенький, да?» — услышал я слабый голос вояки. «Спасибо тебе. Мне уже намного легче. Я уже с жизнью прощался. Даже не помню, как ты пришел». «Еще бы», — хмыкнул я. «Видок тебе был тот еще, словно живой мертвец. А теперь хоть на нормального человека стал похож. Не переживай». «И не таких на ноги ставили». «Ага», — кивнул мужчина. «Но все равно пока слабость дикая, и нога словно не моя, и горит. Ты правда сможешь с этим справиться?» «Раны поменьше я уже исцелял», — пожал я плечами. «Почему бы и нет? Вот скоро и узнаем». Я чувствовал себя уже довольно уверенно. Запас энергии восстановлен. Можно приступать. Присев на край кровати возле пациента, я положил руку на область раны и максимально сосредоточился, направляя энергию исцеления в рану на ноге. Солдат заскрежетал зубами, но молчал, не издав ни звука, ни стона. Почувствовав, как по вискам начали стекать капли пота, я открыл глаза и заглянул в рану. Она уже стала намного меньше в глубину и по площади, но осталась еще чуть ли не половина объема. Ладно, продолжаем в том же духе. Остановился я только, когда снова почувствовал те же симптомы, когда Герасимов оттащил меня от раненого в первый раз. Не дожидаясь обморока, я остановил воздействие и убрал руку. Надо немного отдохнуть, потом доделаю начатое. Боец пока переводил дыхание. Заживление раны ему тоже далось нелегко. Все же я частично использовал ресурсы его организма ради более быстрого восстановления. «Не получилось?» — осторожно спросил он. Несмотря на то, что он знал, что я новичок, все равно отнесся ко мне с уважением. Военные вообще очень ценят труд целителей. Так сложилось. «Почти получилось», — вяло улыбнулся я, так и продолжая сидеть на краю кровати и медитируя. «Сейчас немного восстановлюсь и закончу». «Может, тогда и это осилишь?» — спросил он и откинул одеяло. На груди красовались три длинных и глубоких борозды от огромных когтей. На дне одной из ран виднелось оголенное ребро. «Отличный довесок. Похоже, я здесь еще подзадержусь». Когда с раной на голени было покончено, я пересел поближе и занялся ранами грудной клетки. Выглядели они довольно устрашающе, но заживлению поддавались более охотно, чем та на ноге, за счет значительно меньшего объема. Все равно пришлось сделать два захода, прерываясь на восстановительную медитацию. Но у меня уже однозначно лучше получается, чем тогда в аномалии с ягодицей. Такой укус я теперь, скорее всего, смогу залечить за один раз. «Спасибо, братка», — сказал солдат, когда я обессиленный поднимался с его кровати. «Ты реально молодец. Я тебя не забуду. Если будут какие-то проблемы с местными, загляни в 6-ю роту и спроси Влада Бурмистрова». «Иван Комаров», — сказал я и протянул бойцу руку. «Если что, обращайся». Солдат улыбнулся, а я развернулся и вышел из палаты. Здесь моя миссия завершена. Пришлось в этот раз немного поработать ногами, пока нашел Анатолия Федоровича. Оказалось, что он разговаривает с кем-то во дворе госпиталя, как мне подсказали в регистратуре. Когда я открыл дверь, он как раз закончил беседу и направился мне навстречу. «Ты уже закончил?» — неподдельно удивился он. «И на груди раны залечил?» «Так точно», — подтвердил я. «Жду следующих распоряжений». «Ну, пойдем, распоряжусь», — сказал целитель, подталкивая меня в спину в сторону двери. Снова меня удивил. Твои успехи радуют. Не зря я согласился тебя взять в стажеры. Только ты смотри, не зазнавайся, а то быстро получит ворот-поворот. Это не про меня, Анатолий Федорович, улыбнулся я. Если бы он знал, кто я на самом деле, и что у меня есть тысячи поводов зазнаться, которыми я не воспользовался и не собираюсь. Моя цель — воплотить свою мечту в жизнь, стать целителем, причем одним из лучших. Медленно, но уверенно я буду двигаться вперед, не жалея сил, не жалея себя. Вслед за Герасимовым я шел по коридору отделения, пока мы не дошли до второй палаты. Целитель открыл дверь и пропустил меня вперед. «Здесь не настолько тяжелые пациенты, как тот, от которого ты только что вышел. Но их четверо, и всех надо вылечить». Он улыбнулся и испытующе посмотрел на меня, оценивая мою реакцию. «Дерзай, стажер! Успехов!» Герасимов ушел, а я остался с четырьмя относительно легко ранеными бойцами. Они не выглядели такими изможденными, как предыдущие, но у каждого были наспех сделаны кривые бинтовые повязки. Видимо, как перементовали на поле боя, так и не меняли с тех пор. «А что, нормальных целителей не осталось?» — недовольно пробурчал один из них. Причем самый молодой на вид. «Или только нам так не везет, что стажер достался?» «Ты бы лучше не выпендривался, Жора», — сказал ему сукоризный тот, что постарше. «А то так и будешь тут валяться, держась за руку. Ты не видел, что ли, сколько сегодня раненых привезли? Скажи спасибо, что стажеры прислали. Да и парень сразу видно смышленый. Зря ты наезжаешь». «Спасибо», — сказал я заступившемуся за меня бойцу и кивнул в знак благодарности. «Ладно», — с недовольным видом согласился молодой. «Пусть лечит, а то сил уже нет терпеть. На меня даже укола у комзвода не хватило». «Тогда с тебя и начнем», — сказал я и в первую очередь направился к самому молодому. У него было завинтовано левое предплечье. Повязка пропиталась кровью и уже подсохла. Чтобы ее снять, пришлось немного размочить раствором антисептика. Пока снимал гемостатические салфетки, боец начал верещать и материться, на что я не стал обращать внимания, а просто продолжал делать свое дело. Похоже, его за руку тяпнул такой же червь, как нашего Кирилла за задницу. Рана по форме была очень похожей. Признаков ведьминой гангрены не было, рана лишь немного воспалилась. Из-за удаления присохшей повязки кое-где начала кровоточить. Первым моим воздействием была остановка кровотечения, потом очищение от негативной энергии аномалии, которой накопилось не так уж много, а затем уже заживление раны. В этот раз я справился без вынужденного перерыва, но потом все-таки пришлось помедитировать. Боец с любопытством уставился на свежий шрам на руке, где только что была рана, а я уселся на стул в углу палаты и начал восстанавливаться. «Это... слышь, стажер!» — уже более покладистым голосом начал молодой боец. «Ты это, извини, если что. Ты и правда молодец, а я думал, что у тебя ничего не получится». «Все нормально, забыли», — буркнул я, не выходя из медитации. «А я тебе сказал, что парень смышленый, по нему сразу видно», — повторил молодому боец постарше. «А нас сейчас всех вылечит. Отдохнет немного и вылечит». «Именно так», — ответил я и улыбнулся, выходя из восстановительной медитации. Запас энергии восстановился довольно быстро. Скорее всего, благодаря третьему кругу, который особенно жадно поглощал энергию извне. В знак благодарности за поддержку и доверие решил следующим приступить к лечению старшего бойца. У него оказались две глубокие раны на левом бедре. Скорее всего, его так тяпнул синий саблезуб или что-то вроде. Две раны представляли собой круглые отверстия до 2 см в диаметре и неизвестно сколько глубиной. Судя по их локализации, главный сосудисто-нервный пучок не пострадал. Заражение в ранах было более интенсивным, чем у молодого. Все-таки тяпнул монстр 4-го круга. Просто чудо, что боец жив остался. Первым делом очищение раны и всех близлежащих тканей от негативной энергии аномалии. А когда с этим закончил, приступил к заращиванию. Поначалу думал, что за один подход не справлюсь, но за счет того, что поперечник ран был не особо большой, справился за один, правда, на грани. Когда отходил от кровати бойца, меня немного шатнуло в сторону и потемнело в глазах. «Ты молодец, парень», — с уважением сказал только что исцеленный пациент. «Спасибо тебе. Ты только береги себя, не торопись, а то вон, сам уже бледный, как моя простыня». «Ничего, сейчас отойду», — хмыкнул я, снова усаживаясь на стул в углу и приступая к медитации. «Спасибо и вам за заботу». «Слышь, молодой», — обратился боец к тому, которого я первым вылечил. «Сделай чаю стажеру, у меня там печенье овсяное в сухпайке осталось. Пусть хоть немного перекусит. Целитель надо беречь. А то кто нас потом на ноги поставит? Сейчас сделаем. Довольно охотно согласился молодой, без возражений, и встал с кровати, потянувшись к чайнику. 3 минуты и готово. Мелочи приятно, когда твои пациенты о тебе заботятся. Когда я закончил медитировать, на столе уже стояла кружка с горячим чаем, а рядом лежало несколько овсяных печенек. Я решил сначала вылечить остальных, но тот, к которому я подошел, вытянул руку вперед. «Да ты не торопись, попей чаю», — остановил мужчина меня. «Я никуда не опаздываю, и у меня уже не болит особо». Я с сомнением посмотрел на него и на его забинтованную грудь. «Пей, пей», — улыбнулся военный, — «и печенье в прикуску. На вот тебе еще шоколадный батончик, тебе сил нужны». Я глянул в сторону второго солдата, которого еще не лечил. Тот тоже утвердительно кивнул. «Ну ладно, быстренько перекушу, раз вы так настаиваете, а потом все доделаю». И в самый интересный момент, когда я закинул в рот целое печенье и отхлебнул чаю, распахивается дверь палаты, и на пороге стоит Герасимов. «Эй, студент, ты охренел, что ли?» Его возмущению не было предела. «Я тебя сюда отправил прохлаждаться и чай пить или людей лечить?» Я вскочил со стула, поставив кружку на стол и судорожно стараясь проглотить то, что едва успел разжевать. «Да не ругайтесь на него, господин целитель!» Тут же вступился за меня старший. «Он молодец, у него отлично получается. А насчет чая, так это мы настояли, он долго отпирался». Остальные тоже подхватили и стали за меня заступаться. Для убедительности боец показал Гладышеву свежие рубцы на бедре, а молодой продемонстрировал предплечье. «Ну, ладно, ладно. Уже гораздо спокойнее», — сказал Анатолий Федорович. «Давай тут побыстрее заканчивай, и у меня к тебе еще одно дело есть». Целитель ушел, а я по-быстрому допил чай, доел печенье и шоколадку, а потом занялся ранением грудной клетки следующего бойца. Этому, похоже, тоже досталось когтями. Но раны были меньше, чем у первого моего сегодняшнего пациента. Я залечил их с одного захода, причем даже голова потом не закружилась. С удовольствием отметил, что третий круг маны все крепчает, и это меня несказанно радовало. Никаких признаков разрушения или ослабления. У последнего пациента был небольшой по площади, но достаточно глубокий ожог. Больше похоже не на воздействие пламени, а словно от какой-то кислоты. И заражение негативной энергии здесь было сильнее. Интересно, кто же его так? Пока я удалил полностью энергию аномалии, половина моего запаса уже улетучилась. Пришлось неплохо попотеть. Ожог я смог только как следует очистить и лишь начал заживлять, когда понял, что без перерыва на медитацию не обойтись. Боец нисколько не возмущался, когда я отошел от него наполовину недоделав, а терпеливо ждал. Через несколько минут я вернулся к ране, и вскоре на ее месте был свежий рубец. «Ну вот, дело сделано». Вздохнув с облегчением, я направился к двери. Бойцы дружно благодарили меня за оказанную помощь, даже молодой сказал немало добрых слов. Я обернулся на пороге, улыбнулся им и поднял вверх сжатый кулак в знак благодарности и солидарности. Время близилось к обеду, но я уже не был голоден, спасибо моим пациентам. Поэтому пошел искать Герасимова, как он просил. А вот он как раз-таки обедал в ординаторской и настоял, чтобы я к нему присоединился. «Ты неплохо потрудился сегодня», — сказал целитель, глядя на меня так, словно внезапно увидел во мне что-то особенное. «Сейчас перекусишь и в 8-ю палату. Там только что привезли зараженных энергии аномалии. Такая задача для тебя уже не проблема, а потом у меня для тебя будет сюрприз». Заинтриговал. Что же за сюрприз он мне приготовил? Буду надеяться на лучшее. Я быстро проглотил пару бутербродов, которые мне выделил Герасимов, выпил залпом остывающий кофе и пошел выполнять следующее поручение. Целитель лишь покачал головой, наблюдая, как быстро я пообедал. «Простая задача», — сказал он, — «да? Пациенты 8-й палате были насквозь пропитаны негативной энергией. Разве что немного меньше, чем первый пациент, не на грани жизни и смерти. При сканировании тела первого я все же обнаружил начинающиеся изменения внутренних органов. В итоге в 8-й палате я завис почти на час вместо планируемой четверти. Потрудился на славу, регулярно прибегая к восстановительной медитации. Зато превращать энергию аномалии в энергию исцеления у меня стало лучше получаться. Так что я извлек полезный опыт». «Чего ты там так долго копался?» — упрекнул меня в задержке Герасимов, когда я встретил его в коридоре, выходя из 8-й палаты. Потом увидел мои взмокшие волосы и подобрел. «Понятно. Значит, я немного не так оценил степень их заражения. На бегу осмотрел. Ладно, идем со мной. Ты заслужил». Сильно заинтриговал. Я поспешил за ним следом. В этот раз мы пошли по лестнице не в подвал, а на 2-й этаж, где я до сих пор ни разу не был. Даже коридор здесь был намного симпатичнее, чем на первом этаже, который круглосуточно живет в режиме мясорубки. Скорее всего, в этом отделении находятся пациенты другого профиля. Или просто те, кто побогаче. Пройдя половину коридора, мы остановились перед дверью с надписью «Библиотека». Вот это сюрприз! Да, для начинающего целителя это суперприз! Неужели мне уже готовы доверить специализированную литературу для закрытого использования? Надеюсь, что именно так. От предвкушения получения доступа к тайным знаниям, которых даже у моего рода не было, сердце забилось чаще. Ведь отец так не хотел, чтобы я стал целителем, что не покупал никаких специальных учебников, которые были мне так нужны. У меня были лишь общедоступные учебные материалы. Герасимов открыл дверь хитрым ключом, и мы вошли внутрь. Дверь за собой он снова закрыл на замок, чтобы не вошел кто-нибудь, случайно проходивший мимо. Запах множества старых книг не спутать ни с чем. Он даже больше будоражит сознание, чем запах от новой книги, которую только что приобрел. И открыл ее первым. Ряды стеллажей ломились от фолиантов и свитков. Были тут и относительно новые книги, по внешнему виду которых было понятно, что они тоже пользуются спросом. Возможно, это были переизданные труды прошлых поколений, а может быть и новые наработки. «Иди за мной», — сказал Герасимов и провел меня между стеллажами, остановившись перед очередным. «Вот эта полка твоя. Здесь все, что тебе надо узнать и прочитать в ближайшее время. Это самые фундаментальные знания, без которых просто никак. Почерпнешь для себя много нового. У тебя на все про все ровно неделя». «Вы шутите?» — спросил я, почувствовав, как у меня невольно вытянулось лицо. «Да мне тогда тут эту неделю тут жить придется». «Вот и живи здесь», — усмехнулся Анатолий Федорович. «Тебе никто не помешает. Я уже распорядился по этому поводу. Через неделю проверю, как ты усвоил». «Понял, принял», — ответил я и обреченно вздохнул. А у самого уже руки чесались схватить с полки первую попавшуюся книгу. «Можно приступать?» «Можно», — кивнул целитель, внимательно глядя мне в глаза. Неужели он заметил, что мой обреченный вид — лишь маска? «Затем стеллажом письменный стол. Можешь взять книги и сесть туда. С собой выносить отсюда ничего нельзя. Это строго-настрого запрещено. На столе есть пища, бумага, ручка и карандаши. Можно конспектировать чисто для себя. Давать почитать свои заметки сторонним лицам тоже нельзя. Думаю, ты меня понимаешь и не подведешь?» «Ни в коем случае, Анатолий Федорович», — улыбнулся я. «Я сюда пришел учиться, а не расхищать и распространять собственность библиотеки госпиталя». «Вот и молодец, дерзай», — сказал он и направился на выход. «А как?» — начал я, собираясь поинтересоваться, как потом закрыть за собой дверь. «Просто захлопнешь дверь и дернешь за ручку, она закроется сама, там такой хитрый механизм». «Понял, спасибо», — ответил я, но дверь за целителем уже закрылась, и тут же сработали запирающие устройства. «Ну вы что, подумали, что дали мне непосильную задачу? Здесь вы глубоко заблуждаетесь. Ведь не зря у меня есть вживленный нейроинтерфейс. Пора бы ему поработать на благо мне».